Здесь в Дедовске была группа верующих, которые самостоятельно собирались. И мы стали, значит, приобщаться к ним. То есть тоже посещать эту группу. И таким образом группа стала расти. Это было где-то в 54-м году. И я еще в армии. Вот сюда стал ездить, потому что я здесь недалеко служил. Познакомились. А уже когда я остался здесь после армии, то уже мы собирались постоянно, можно сказать, вот здесь, в Дедовске. Вот я с Людмилой Ивановной, значит, Петр Васильевич, вот тоже, вот тут он в армии служил в Москве. И мы стали собираться. И таким образом общинка стала расти. То есть общение наше умножалось, стали посещать другие. Сколько собиралось человек? Ну, 10. Смирновы, Александровы. И Алексей Федорович Исковских стал. Таким образом, группка стала увеличиваться. А какой смысл нашего собрания здесь? Потому что в Москве очень тесно было и душно было. В этом молитвенном доме. В этом молитвенном доме. И практически вот здесь... Красногорский или там Истринский район был, у нас тогда Истринский район, они не принимали в члены. Вот из этих местностей, второй район от Москвы, в члены не принимали, крещение таким не преподавали. Когда мы столкнулись с этой проблемой, что в члены нас не принимают, крещение не преподают, мы приняли такое решение, будем собираться отдельно, независимо от всех «Б». И будем совершать служение так, как говорит Слово Божие. Вот к такому мы выводу пришли. И стали собираться. И к нам потянулись многие люди. Из близких районов, из других мест услышали, что мы проводим богослужение. Стали к нам приезжать и советоваться, как быть. Что дальше нам делать. Ну, а мы так вот между собой посовещались и приняли такое решение, что мы будем самостоятельно проводить служение. Но у нас не было пресвитера, все были рядовые. И таким образом мы приняли решение уже нашей церковью, которая примерно была где-то более за 50 человек. Уже община была, и мы приняли решение, чтобы рукоположить нам пресвитера. Ну, не одного пресвитера, может быть, два пресвитера, диаконов рукоположить. И когда поехали посоветоваться во всех «Б», они такой нам совет дали, что вы составьте протокол решения членского собрания, этот протокол передайте нам, а мы тут посовещаемся и ответим. И вот членское собрание было собрано, приняли решение избрать два пресвитера. И этот протокол отвезли во всех «Б» братьям, чтобы они приняли соответствующее решение. После этого, после передачи протокола, незадолго вызывают Алексея Федоровича Исковских во всех «Б». Занялись вы совершенно не делом. Во-первых, вы должны общину распустить, потому что вам никто не разрешит самостоятельно проводить собрание. Василий Федорович, а вот два кандидата вы указали в этом протоколе? Да, два кандидата. И один из них вот Алексей Федорович. Алексей Федорович, да. А второй? А второй Александров Павел Васильевич. И его как вот кандидата этого Исковских вызвали? Да, вызвали на эту беседу. А после этого вызвал уполномоченный их и категорически запретил вот совершать какую-либо религиозную деятельность. И говорит, на каком основании, как вы смели без нас вот эти дела проводить? Еще рукоположить надо, рукоположить вас нужно. В общем, они рассказали, что на них там накричали и категорически запретили. И совпадало вот это запрещение и во всех «Б», Каревым и Житковым, там и Иванов тоже подвязался в этом направлении. Ну и уполномоченный практически повторил то же самое. И таким образом их отослали ни с чем. Они приехали и нам изложили все то, весь этот разговор. И когда изложили этот разговор, стал вопрос, что нам делать. Рукополагать они отказываются. Это было в 1957 году. И тогда мы приняли такое решение. Со всех Б порвать всякие связи духовные. Мы туда раньше передавали материальные средства, сколько мы усматривали, а теперь приняли решение не подавать для них никаких материальных средств, то есть в деле Божьем не участвовать с ними. И так как они вот вынесли этот запрет категорически, никаких контактов и общений не иметь с ними. И после этого пошла у нас самостоятельная церковная жизнь. Господь благословлял, члены стали вот пребывать, то есть умножаться. И уже когда мы приняли такое решение о рукоположении пресвитеров самостоятельно, то мы нашли одного брата из Калининской области, который, по его свидетельству, имел право рукополагать. Он с нами вступил в контакт и стал понимать наш вопрос, нашу проблему. Его фамилия Глебов Борис Глебович. И он согласился рукоположить вот этих братьев на пресвитеров. Таким образом у нас произошло рукоположение, и мы стали иметь два пресвитера. Это все в 1957 году было. Итак, в 1958 году стали нас посещать власти. Уже наблюдали за нами, приходили из школы представители, от властей представители, просто как наблюдатели. Мы собирались у Смирновых в доме и туда приходили просто наблюдателями. В 1959 году уже Василия Яковлевича вызвали в исполком Смирнова, и там ему сказали, что мы вам советуем прекратить собрание в своем доме, потому что может быть плохо для вас, могут дом отнять. И таким образом, вот пересмотрите свою деятельность. Здесь произошло немножко отступление, на которое пришлось и нам дать согласие, потому что другого выхода не было. Василий Яковлевич категорически отказал в проведении богослужений в своем доме, и нам уже пришлось собираться по домам, потому что оставлять собрание мы не решили. Не решились на то, чтобы оставлять богослужение. После этого вот было некоторое затишье, а уже в 1959 году стали нас штрафовать. Уже вызывать и серьезно занимались вопросом, чтобы мы не собирались. В этот период проходили собрания. Значит, в нас, в Нахабино, в основном, мы перевели сюда, в Нахабино, проводить собрания. Были собрания также, Пикины в Дедовской были, такая там была сестра верующая, которая нас приглашала. Потом Алексей Федорович приглашал к себе в частный дом. Там мы проводили служение. И еще в Опалихе проводили служение. Значит, потом уже рукоположен был на служение у Тимофея. У Тимофеева Ивана Лаврентича. В его частном доме проводили служение. И когда мы так все же активизировались духовно, Господь нас благословлял, в нас община к 60-му году было уже 150 членов. И поэтому это было очень замечено властями, и они приняли серьезное решение все же нас как-то, ну, разрушить нашу церковь. Вот и начались гонения еще в 59-м году. С каких мест, вот если можно перечислить, верующие членами церкви были у вас? Вот. Ну, в основном были здесь Дедовские, Нахабино, Истра, Красногорск. В основном местные, вот здесь. А с Москвы? Ну, и по этой, да, с Москвы тогда у нас членов не было. Власти вот так приняли такое решение нас все же ликвидировать. Но в этот момент повсеместно, как сейчас я вспоминаю, началось пробуждение во многих местах. Вот, в частности, вот Узловой, где жил Геннадий Константинович, там Якименков Павел Афанасьевич, они тоже об этом беспокоились, и переживание у них сильное было, что дальше делать, как быть. Мы часто собирались на общение такое братское, чтобы рассуждать, как дальше нам быть. И часто такие совещания были в нашем доме, в Нахабино. Вот. Помню, что не однажды был, и Храпов приезжал к нам на это общение. И тогда стал вопрос более серьезно, как дальше быть. Ну, были всякие предложения. Предложения были такие, чтобы оставаться в общинах всех Б, не выходить и продолжать все же являть духовную чистоту, святость. Ну и таким образом те все живые души, которые любят Господа, чтобы они действовали на общее положение в регистрированных общинах. Но некоторые братья говорили, что этим мы ничего не поможем, потому что сильно сейчас уже обострилась обстановка вот, со стороны властей. Атеизм ведет сильную программу о том, чтобы не было религии, вот, христианской в основном. Ну и таким образом все же в конце концов было такое единодушное мнение, что надо выходить. Надо порывать со всех Б, порывать всякие контакты. Василий Федорович, вот за этот период немножко подробней. Как вы общение находили вот, ну, с другими братьями, я имею в виду узловую, вот как вы, знакомство у вас произошло? Потом расскажите, вот в 60-м году здесь у вас как типа молодежного съезда такого было, да? Ну, одно да. было в Молдавии, а второе вот здесь было у вас, да? Ну да. Общение сейчас трудно сказать, как общение они про... Ну, были, кто этому содействовал, но видно, как я думаю, сам Господь содействовал. И когда люди слышали о нашей верности Богу, о нашем служении здесь в Дедовске, это было основным таким маяком, на который шли все боящиеся Бога люди, братья в основном. И таким образом рассуждали о том, что здесь, в Подмосковье, это единственное место, где можно иметь какой-то духовный контакт по вопросу, как дальше служить Богу. Вот. И это общение было организовано вот здесь, как раз в Нахабино, в нашем доме. Это молодежное общение. Я не помню круг тогда людей, сколько там было. Может быть, человек 20 было. На этом общении, то, как я помню, в основном принято было такое решение, что нужно начинать деятельность. Вот духовное пробуждение нужно объявлять. Это общение прошло благословенно. Это было, наверное, действительно началом таким более прочным. Для того, чтобы дальше уже пойти по зову Господа, как Господь зовет, как Слово Божие говорит, совершать служение в отрыве от этого мира, от властей, и чтобы с ними не иметь ничего общего. Ну, что дальше было? Когда разъехались, то повсеместно все же уже начинали проводить вот эти совместно богослужения, независимо от властей. Разговоры были, да, что, допустим, если мы не поднимем голос за пробуждение и за съезд, чтобы нам все же иметь возможность на съезде это высказать, то в нас ничего не получится. Нам обязательно нужно что-то делать. Ну, это была единственная, так сказать, духовная там стратегия, или как сказать, чтобы вот дать определенный толчок на то, чтобы вести разговоры с представителями всех Б по поводу вот, нормализации духовного служения, как я понимаю. После этого я был приглашен Геннадием Константиновичем в узловую. Там еще некоторые братья, для того, чтобы более основательно поговорить и составить какой-то документ обращения ко всех Б. Для того, чтобы совместно провести съезд и разрешать духовные проблемы, духовные вопросы. И тогда, когда я туда приехал, вот мы порассуждали, и Геннадий Константинович сделал такое предложение. Пусть каждый брат, представитель, который здесь находится, напишет от себя, ну, мысли свои изложит, что нужно написать в этом обращении. Вот ко всем братьям и сестрам в Союзе. Что можно написать, как нужно обратиться. Ну и тогда было сделано, значит, каждым присутствующим была написана своя точка зрения и мнение, как обратиться. И когда это все было собрано, там Геннадий Константинович, как я уже понимаю, и Павел Афанасьевич, потому что я после этого уехал, и Алексей Федорович, этот Прокофьев, они там оставались, обрабатывали вот эти материалы, и уже было составлено обращение на основании вот этих всех материалов. И это обращение, когда было составлено, и было разослано по всем церквам. То есть сперва обратились во всех бы с этим заявлением в 60-м году, и как раз после этого уже начались гонения, более основательные, гонения со стороны властей. Вот. Но когда этот документ уже был передан во всех Б, то с нами в Дедовской церкви стали они более жестоко обращаться уже после этого документа. Почувствовал сразу. Да, сразу почувствовал, и уже более, более жестоко стали обращаться, запрещать проводить богослужения, и составили материалы уголовного дела на 5 человек в нашей церкви. В том числе вот на Исковских, вот Смирновых, Румачика, меня и Александрова и Каюкова. Это вот эти братья, в основном те, которые, ну, руководили церковью и служением вели. На это время я нес служение, регенское служение, вот был членом совета, проповедником в церкви. И, конечно, и меня они здесь тоже, вот, ну, сочли необходимым арестовать. Когда нас арестовали и осудили в 61-м году, в 60-м году обыски сделали и завели уголовное дело в 60-м году. А в 61-м году вышел указ о тунеядстве. И вот когда мы этот указ прочитали в газете, братья между собой, и говорим, вот и к нам подошло все. Это указ против нас. Мы так и сделали вывод. И точно по этому указу мы были арестованы. Были на производстве, мы работали. Алексей Федорович в это время был уже пенсионером. Ну и он был арестован. Вот, Исковских. И когда был суд, меня вместе с ними не арестовали. Когда приехали за мной, чтобы арестовать, вот я не был в это время дома, поэтому их арестовали раньше. Исковских, Василия Яковлевича Смирнова и Румачика, Каюкова и Александрова. И когда их осудили на 5 лет каждого ссылки, вот после этого я тоже принял такое решение, что делать. Ждать их ареста или все же пойти? Пойти к властям. Ну и так вот посоветовались, и в церкви посоветовались. Алексей Федорович говорит, я им сказал, что Рыжук никуда не делся, он просто уехал к родственникам в Белоруссии. Он вернется, он не скрылся, и он придет. Ну и когда действительно вот я вернулся от родственников, ну мы так порассуждали, и такой общий совет все же, чтобы пойти к властям. Заявить о том, что я на месте нахожусь. Ну и когда мы поехали с Людмилой Ивановной в Истру, к прокуратуру, вот, и когда я сказал, кто я такой, и меня сразу арестовали, посадили в КПЗ, и Людмила Ивановна поехала домой, говорит, крепись, не бойся, вот Господь поможет, не оставит нас, ну вот такими наставлениями. Она меня утверждала, но с каким уж чувством поехала домой она, конечно, наверное, с чувством горести там или как. Но я нисколько здесь отягощен этим арестом не был, знал, что Господь сохранит, и если Господь допустил, Он и не оставит. Вот, и после этого меня, значит, осудили, и то же самое 5 лет ссылки дали. Вот в далекий Красноярский край. Вот то, что было. Ну, а после того, когда я уже был увезен в ссылку, здесь проходили также гонения, процесс гонения проходил. И здесь стал вопрос между братьями дедовской церкви, что дальше делать. И спустя примерно год, когда уже мы отбывали вот эту ссылку, или полтора года где-то, здесь произошло разделение в дедовской церкви. Основная масса членов, категория членов были склонны на то, чтобы не страдать, чтобы гонения не переносить, и склонились на то, чтобы выйти из церкви. Mm-hmm. Это Александров и Каюков. Они организовали в церкви разделение, то есть выход на другой путь, на путь всех бы перейти. Там в ссылке, я не знаю, как у них жизнь проходила, с кем они имели связь, но дело в том, что когда они приехали, вернулись досрочно, вот, на путь всех бы перейти, и тогда произошло разделение, и отделилось 90 членов от 150, 90 членов. А остальные остались в братстве, то есть уже братство образовано было. Вот, да, в том числе Алексей Федорович остался в церкви, а те ушли под регистрацию. Но здесь Смирнов еще не участвовал, и Петр Васильевич был в вузах, то есть в ссылке, и я был в ссылке. Вот, и когда мы вернулись из ссылки, то мы продолжили это служение. Служение с нашим братством продолжили. А вот эти 90 человек, они начали в Москву ездить, что ли, или свое образование? Они свою церковь образовали, им дали помещение в Дедовске. Вот оно, это помещение сейчас существует, и там проходит у них служение. Регистрированные. В регистрированные общины, да. Таким образом, мы остались вот в количестве где-то около 50 человек, и очень сильные гонения стали продолжаться. Все равно продолжались сильные гонения. Ну и тогда уже вот в 66-м году, когда была вот всесоюзная делегация в Москве, для того, чтобы узнать практически от кого зависят вот эти гонения, цель такова была. Тогда вот в эту делегацию всю арестовали, там и я был арестован. Ну и вот тогда и Геннадий Константинович был арестован. А вы уже в то время... А я уже на свободе, да, возвратился в ссылку. А вы полный срок, 5 лет пробыли? Нет, я тоже досрочно освободился. Ну, я где-то, наверное, год, около года где-то не добыл я. Ну, а возвращение было такое. Я писал жалобы. За этот период времени. И однажды пришли ко мне и известили, что, пожалуйста, вот приезжай в милицию, вам пришло освобождение. Вот. Но когда я туда поехал, то меня увезли на суд с милиции. Перевезли на суд, и там оставшийся срок они, значит, вот сняли судом. И таким образом оформили досрочное освобождение. Досрочное освобождение. Это в Сибири. И с места ссылки, да. Из Сибири. Вот такое, такое было. Ну, я почувствовал, что здесь произошел какой-то перелом. Переломный момент. Потому что, когда туда меня привезли, там в комендатуре мне так сказали: будешь здесь находиться до тех пор, пока отречешься от Бога. Вот такой план у нас. Вот я говорю, Господь усмотрит. Будем находиться столько, сколько Бог позволит. Так что это меня нисколько не испугало. Я вот уповал на Бога, находился вот в этой ссылке. Совершал служение посильное, которое вот мне Господь позволял. Там была найдена группа небольшая верующих наших братьев и сестер, с которыми мы имели общение. Это в Балахте Красноярского края. Вы остановились на майской делегации, арестовали? Да. Когда, значит, меня арестовали, то там наряду со всеми меня осудили на 15 суток. Вот. И когда я отбыл 15 суток, я вернулся домой. Угу. Вернулся домой и также продолжил служение. Вот. А служение мое было регенское, проповедника служение. Вот так совершал вот это служение. Да, в 68-м году я был рукоположен на благовестника в церкви. Значит, в этот период, вот во время ссылки нашей, здесь образовалась Московская церковь при нашем братстве. В Москве. Да, в Москве. Там разделение произошло, да? Да, она там была собрана со всей области. Москва и со всей области, кто только, значит, мог так это посещать. Угу. Вот, и она примерно была тогда где-то 200 членов набрала. Но после этого, после майской делегации, здесь произошло, видно, какое-то изменение обстоятельств, и стали члены разъезжаться. Угу. Вот. И в какой-то период времени к нам тоже перешло с Москвы где-то 20 членов, 20 или 25 членов. Мы вынуждены были принимать их по какой причине? Они тогда так заявили, что мы там не можем находиться, в Москве. Если вы нас не примете, то мы уйдем, можем уйти в мир. Только вот по этой причине. Но старались, чтобы все же те, которые братья там были в руководстве, чтобы они каждому члену давали согласие. Без согласия мы не принимали ни одного члена. Ну и они там так рассматривали, есть ли такие конкретные заявления, или мир, или в Дедовск, пусть тогда в Дедовск идут. Таким образом, вот к нам, значит, примкнуло в тот период где-то 20 членов. В самой Москве негде было собираться, в квартирах они не собирались. Они выезжали также за города, за город, проводить свои богослужения. Поэтому, а мы постоянно проводили на одном месте здесь, в Дедовске, в Нахабино. Вот, так что нас искать не нужно было ни по лесам, вот нигде, мы уже были в одном, так сказать, вот месте где-то. Или в Нахабино, да. Еще в Бухареве там частный дом был, да. Ну, а в период этих гонений в лесах приходилось собираться. Ну и весь этот период после майского общения, и вот до моего ареста постоянные гонения были. Постоянные, каждое собрание. Не было таких собраний, чтобы не приходили власти, для того, чтобы нам препятствовать служению. Но несмотря на это, было большое дерзновение у нас совершать служение и продолжать это служение. А вот наказывали, не штрафом наказывали, да, нет? Или разгоняли только? В основном разгоняли. Угу. Штрафовать мало, они штрафовали нас. Угу. По-моему, кого штрафовали у нас? Маму, наверное, как хозяйку дома. Как хозяйку дома? В январе до декабря. Полпенсии. Сразу, заранее, наперед, на весь год. Угу. Сразу лишали полпенсии. Один пришел в воскресенье и говорит... Пятницу мы вас всех здесь перебьем, что ли, она сказала, да? Развезем, растащим. Всех растащим отсюда. Пятницу. Одна бабуля ему говорит, сынок, да пятницу доживи еще. Доживу, бабуля, доживу. Это на собрании было? Да, он пришел не в воскресенье, а не в среду пришли. Или во вторник, когда был разбор. Угу. Вот, а он так сказал. А кто это? Милиция или дружинники? Дружинники. Вот, приходит, значит, он в пятницу на фабрику, там, где он обычно набирает себе этих дружинников. В общем, стал собирать, и тут же, я не знаю, вот сейчас я не помню, что с ним произошло, но он умер прямо там, на этой фабрике. И так в пятницу к нам никто не пришел, и долгое время потом не тревожили. Был такой момент у нас. Это собрание было в Дедовске, вот в этом доме, да. Где сейчас да. Мы построили. Угу. В 69-м году я был арестован, в 72-м году освободился. В 72-м году. Вот. И мы продолжали совершать также служение. Все служение, которое необходимо было, совершали. В этот период, до ареста моего, еще мы рукоположили одного брата на пресвитера. Угу. Тимофеева Ивана Лаврентьевича. Ага, рукоположили, рукополагал Голев Сергей Терентьевич со мной вместе. Вот мы его благословили на это служение, он оставался дома. Все, вот меня и Петра Васильевича арестовывали постоянно. А Петра Васильевича рукоположили когда? А его рукоположили в 67-м, а в 68-м меня. Угу. Вот, и таким образом нас арестовали, он оставался дома. Ну и так Бог уже руководил этими вот арестами и освобождением. Я, например, меня арестовывали, Петр Васильевич еще дома находился. Вот к концу моего срока мне освобождаться надо, его арестовывают. Таким образом, церковь без пресвитера или без служителя не было. Вот за все эти годы, что вот интересно, Бог вот так наблюдал и благословлял нас. Служитель всегда был в церкви. Итак, в 76-м году я освободился. Вот тут что произошло? Регистрация. До моего освобождения Василий Яковлевич Смирнов зарегистрировал церковь. В мое отсутствие и в отсутствие Петра Васильевича, Николая Николаевича, разве не было Николая Николаевича? Не было. Кручинина. Значит, церковь была зарегистрирована. Ну, когда, значит, мы вернулись с Петром Васильевичем, тогда мы говорим так. Ну, коль, значит, регистрация произошла, давайте мы будем совершать служение как должно. Ну, и практически, когда мы проверили эту регистрацию, то оказалось, что ее зарегистрировали автономно. Автономно. Тогда был тогда такой вот порыв на эту регистрацию автономно. Вот. Ну, и мы так сказали, хорошо. И тогда мы предприняли что? Мы сделали пристройку здесь у себя, в Нахабино, большую, для того, чтобы на одном месте проводить служение. И стали проводить на одном месте служение. И когда власти заметили, что мы на эту регистрацию никакой реакции не имеем, не уповаем на эту регистрацию, они не выдержали. А мы приняли такое решение предварительно в церкви. Если хоть кого-нибудь арестуют, регистрацию сдаем. Угу. Вот. И произошло действительно так. Стали они разгонять собрание и арестовали. Арестовали Василия Яковлевича, Николая Николаевича арестовали. Вот. А Петра Васильевича, по-моему, нет, нет. Вот их двоих арестовали, дали им по 15 суток. Угу. В это время мы, значит, церковь собираем и пишем заявление «Отказ от регистрации». Решение то, которое было налицо, братьев арестовали на 15 суток, кто знает, что там дальше будет. Угу. Вот и мы регистрацию сдаем, отказываемся от регистрации. И здесь они еще больше усилили вот, гонение. И где-то мы в 78-м году ее сдали. Вот после сдачи регистрации здесь они уже более активизировались, чтобы разгонять наше богослужение здесь, в Нахабино. И приняли они такое решение не дать ни одного собрания провести в Нахабино. Вот здесь как раз после этого тут же был такой момент, когда я был, значит, нога была в гипсе, они меня увезли, собрание не дали проводить, значит, к дому не подпустили верующих, вот, а я был как раз больной, и когда они зашли ко мне, это в воскресный день, и говорят, поехали. Я говорю, я никуда не поеду, я больной, у меня нога, вот перелом на ноге, я никуда не поеду. Они, значит, силой хотели меня стащить с кровати. Здесь семья как раз подошла, дети заплакали. Вот в переживании большом я не согласился. Тогда начальник милиции говорит, я понесу тебя, как Иисуса Христа. Ну, я говорю, если понесете, как Иисуса Христа, я, пожалуйста, не возражаю. И он дал команду, подошло 4 милиционера, 2 за ноги взяли меня, 2 за руки и понесли в машину. Когда они, значит, вынесли на улицу, машины как раз в это время не было, люди там, соседи смотрели, стояли, как это все было. Потом подошла машина, Меня запихали в машину. Вот со мной села Людмила Ивановна и повезли в Красногорское отделение милиции, в районное. Там вызвали врача. Врач осмотрела, бинт сняла, разбинтовала и увидела, что нога черная. Да, говорит, здесь перелом. Вот так им сказала и ушла. И после этого они буквально, ну, поехали тогда обратно. Привезли меня в Нахабинское отделение милиции. Здесь еще немножко поговорили со мной и привезли меня обратно домой. Так закончился вот этот воскресный день. Угу. На следующее воскресенье они также не пустили никого. На богослужение стояла большая охрана. Где-то человек, наверное, 200-300 милиции дружинников было выставлено. И привели... Это перед собранием они заранее, да, цепляют все, да? Да, цепляли все дороги, все подходы. Во-первых, там выход с электрички они заблокировали. И всех проверяли, кто куда идет. Вот такое было сильное, вот, значит, оцепление. На следующее, значит, воскресенье собрание опять не дали провести. Приезжали ко мне уже, я вот выходил на улицу, и говорят, иди, иди домой, а то опять будешь жаловаться, что тебя забрали. Ну и так они постоянно практически блокировали вот наши богослужения на протяжении долгого времени. Да, ну я-то в это время уже пошел на нелегальное вот служение, и здесь уже совершалось служение без меня. И вот в 79-м году я поехал вот в конце года в Тулу. Ах, да, значит, в начале 80-го года я поехал в Тулу на... Ну, хотел, значит, посетить там тульских, побыть в общении с ними на Пасху. И вот в Скуратово мы там проводили служение пасхальное в Скуратово. И, значит, видно, узнали о том, что я там нахожусь. И 80-й год тебя арестовали. Да, в 80-м году, весной, на Пасху. И тогда, значит, меня там арестовали. Скуратово. За сопротивление властям. Дали 15 суток. И привезли меня отбывать эти сутки в Красногорск. Вот когда привезли, то приходит следователь... И говорит, спрашивает меня, на работу будешь устраиваться или не будешь? Я говорю, ведь разумно ли задавать так вопрос? Мне дали 15 суток, а вы уже спрашиваете меня, на работу буду устраиваться или не буду? Когда отсижу 15 суток, тогда буду решать свой вопрос. Ну, он так вот поговорил со мной, видит, что я... Не иду на такое, значит, на устройство, на работу не согласен, нет в душе моей такого согласия, колебания нет. Тогда он выписал постановление об аресте и завели уголовное дело, и после этого уже здесь, значит, был суд мне. Дали мне тогда 3 года. Это 80-й год. В 80-м году. В это время увезли в Сыктывкар. Вот после этого, так как приговор еще не вошел в законную силу, меня с Сыктывкара вернули, пока рассматривали мое заявление в Верховном суде. Угу. И после этого меня направили на Потьму, в лагерь. И вот в это время меня направили на стройки народного хозяйства с мест лишения свободы. В Краснодарский край. Оставалось мне 1 год до конца срока. Меня туда направили. В 80-м на 3 опять вот осудили? На 3 года. На 3 года. И вот я отбывал уже, значит, стройки народного хозяйства в Краснодарском крае. Город Белореченск. Ну, какие там были сложности. Вроде так хорошо все было. Работал я там, значит, на производстве. работал. И вот однажды прихожу в, значит, в милицию для того, чтобы отмечаться. Мне там одна женщина говорит, секретарь, что на тебя подано уголовный розыск. Я говорю, как уголовный розыск? А вот так. Я говорю, может быть, вы ошиблись? Нет, точно. Подан уголовный розыск. Я тогда, значит, пошел и позвонил сюда домой, сообщил, что на меня подан уголовный розыск, приезжай. Вот Людмиле Ивановне говорю, приезжай ко мне вот сюда. Она отвечает мне по телефону, да, подан уголовный. Приходила милиция искать тебя. Ну и тогда, когда, значит, она приехала, мы пошли в комендатуру, а там приехала как раз Краснодара с 5-го отдела представитель, и при нем мы, я говорю начальнику, пожалуйста, объясните, по какой причине на меня подан уголовный розыск, всесоюзный уголовный розыск. Он так молчит, а тот представитель говорит, пожалуйста, объясните, в чем причина. Ну ладно, говорит, вы уходите, мы тогда поговорим. Ну а потом, значит, они свели это к тому, что тут ошибка произошла, ничего такого нет, ничего не было. Это просто ошибка. Но на самом деле был подан уголовный розыск. Тогда как раз давали повторные срока, Андропов давал. И видно, готовили они что-то такое и в отношении меня. Когда я освобождался, с меня спрашивали адреса всех моих родственников, детей и родственников, где кто живет. Я им адресов этих не дал. Я говорю, что нет основания давать адреса. Вы не имеете никаких прав спрашивать адреса. Мой адрес, куда я еду, пожалуйста, вы можете записать. Ну, я указал здесь на Хабинске домашний адрес. Когда я вернулся, после этого был тут у нас брак у Нины, да? Брак, милиция была, приходила. В общем, они смотрели, наблюдали, за моим поведением наблюдали, за служением, которое совершается, наблюдали. И они решили меня не прописать. И таким образом в прописке было отказано мне. Когда было отказано мне в прописке, тогда мы приняли такое решение, вот семейное согласие, чтобы мне уходить на нелегальное положение. Я так подумал сам себе, что Господь меня вот выводит на нелегальное служение, так как братья в вузах, много труда, много служения, и я решил идти на это служение. И пошел на это служение. Правда, недолго я пробыл в Дедовске. Было у нас служение, общение руководителей молодежи. И когда мы уезжали из Дедовска, за нами пристроилось КГБ и арестовали меня. Арестовали и дали 15 суток. Когда дали 15 суток, то они увезли меня в Люберецкий спецприемник областного значения. Ну и когда вывели меня на работу, я так день отработал, там тротуар делали, асфальтировали. И я так в духе почувствовал, что это не моя работа, не мое место. У меня совсем другое служение. И я позвонил Афонину Андрею Никифоровичу с телефона, с будки, чтобы он приехал на следующий день в определенное место, куда, вот, и приехал, когда он, я сел в машину и уехал. Вот, таким образом, да, какой-то особой охраны они там не ставили, когда я работал, я свободно уехал. Уехал, и однажды, значит, через 2 месяца я вернулся в Москву, был у Андрея Никифоровича, и когда оттуда уходил, в метро меня арестовали обратно. Задержали работники КГБ и обратно увезли в тот спецприемник. Вот когда я обратно туда приехал, начальник спецприемника и говорит, ну вот, больше ты никуда не уйдешь отсюда. Я говорю, если Господу угодно, и отсюда Бог меня возьмет. Никакие стены меня задержать не могут. Ну вот скажи конкретно, вот если бы тебе еще раз удалось вот так уйти, ты бы ушел? Я говорю, обязательно уйду. Если только будет возможность, при первой возможности уйду. Потому что у меня другое служение, а мне здесь делать нечего. И вот однажды произошло что? Когда я, значит, там находился в камере, в четверг, помню, стали туда, значит, добавлять ко мне людей, ну, взятых из улицы, выпивших. Вот, и они там стали разламывать деревянные ограждения с батарей, и, чтобы согреться, поджигали костер прямо там, в камере. Но в них этого не произошло, так как нечем было зажечь костер, то начальник милиции, значит, их забирал оттуда на некоторое время, этих людей, потом опять привел. А в понедельник, значит, начальник говорит: вот вы там разломали ограждение, давай вот здесь, значит, я тебе дам еще человека, вот отремонтируй это ограждение деревянное. Ну, я так подумал сам в себе. В меня еще, я только там четверо суток отбыл. Время еще много, чтобы не сидеть в камере. Давай пойду поработаю. Ну, такое расположение было. И когда мы занесли материал для ограждения этого, там не хватало гвоздей во время работы. Я попросил дежурного, чтобы он мне дал гвоздей. Он мне принес ящик плотницкий, там какой-то у них был. И там разные гвозди были. Говорит, все, что тебе надо, найдешь там. Ну и когда я, значит, стал там искать гвозди, вот копаться в этом ящике, мне попал ключ. Большой ключ, смотрю от камер, ключ. Точно от замков вот этого спецприемника. Я, значит, его убрал, этот ключ. Пока никто не видел, посмотрел замок, открывает, закрывает. Потом входную дверь посмотрел, тоже открывает, закрывает этот ключ. Ну, я так решил, Господь мне послал свободу опять, независимо от их нежелания. Только я так думал, если бы вот сейчас был бы кто-нибудь, чтобы передать вот эту возможность, что у меня есть возможность освободиться, что Бог меня освобождает, передать через кого-нибудь, чтобы на утро подъехала машина к спецприемнику там на дорогу, напротив. Вот, и я свободно мог бы, значит, выйти, открыть, закрыть и уйти. И так вот размышлял и так молился. Ну и пришел вечер, меня посадили опять в камеру, закрыли камеру. Вот, камера закрывается только с коридора, с внутренней не закрывается. Ключ этот при мне в кармане. И вот я сижу, размышляю, и вдруг открывается дверь. И дежурный говорит: иди, жена к тебе приехала. Ну, я понял, что это пути Божьи и воля Божья к тому, чтобы мне иметь дальше вот это служение совершать и свободу, так как очень необходимо было совершать служение. Мало было служителей. И вот когда, значит, я с ними побыл немножко на этом общении, она мне привезла передачу, я говорю, мне передача не нужна. Меня Бог освобождает. Как? А вот так. Я говорю, самое главное, чтобы завтра была машина против вот этого спецприемника. Себе отломил там, немножко взял хлеба, колбаски, на один раз покушать. Настолько был уверен, что будет свобода. Вот. И когда, значит, на следующее утро в 6 часов подъем, там для тех, кто на работу отправляется. А там такой порядок, в 6 часов подъем, и чаем их поят, этих рабочих. И уводят их на работу. Но за мной никто не идет. Смотрю, повели их, опять открывается дверь, говорит, иди, попей чаю, ты что же работник у меня? Ну, а я, значит, в шубе, во всем одетом, вот иду, и уже какой там чай мне? Я смотрю, наблюдаю за этим дежурным. Вот. Смотрю, он ушел где-то, или в свой кабинет, или куда. Я сразу ключ в замок, и открыл, и пошел. Даже не вытаскивал ключ. А мысль такая, что я оставлю этот ключ здесь, для такого оправдания, может быть, этого дежурного, чтобы он мог как-то оправдаться. Мне просто его жалко стало, потому что его могут, ну, сказать, ты отпустил. Договоренность какая-то была, что и как. Ну, чтобы он мог как-то оправдаться, что вот какой-то ключ, то другой. Я специально оставил. Ну, и когда я вышел, правда, тут же в это время, как мы договаривались, подошла машина, я сел в машину и уехал. И после этого вот Господь меня, значит, благословил на этом нелегальном положении. Я еще 1,5 года совершал служение. Вот. Так что это было очевидно, вот рука Божья. И я это приравнивал к Петру, когда ангел пришел, разбудил его и освободил его. Думаю, так вот Господь и в моей жизни сделал. Господь сопровождал так. Никаких документов у меня не осталось. Все документы там остались. То, что было при мне, и паспорт, и военный билет, за все эти 2 раза все осталось там. И я совершенно без всяких документов. И где приходилось быть, где только не был. Вот, в городах в различных. Нигде не приходилось предъявлять какие-то документы. Совершенно нужды в этом не было. Не было задержки никакой. Так Бог хранил.